Глава 58. Всепросветлейшая, державнейшая государыня, императрица Анна Иоанновна, самодержица всероссийская, бьет челом ваша Императорская академия наук секретарь Василия Тредяковской, о чем мое всеподданнейшее прошение, тому следующие пункты. Сего 1740 года, апреля в 27 день, бил челом я нижайшее вашему императорскому величеству в генералтейской комиссии на бывшего кабинетного министра Волынского о насильственном и, следовательно, государственном правам, весьма противном его на меня нападении, а также о многократном своем от него на разных местах и в разные времена нестерпимом бесчестии и бесчеловечном увечье, а притом и о наижесточайшем страдании и в самых вашего императорского величества апартаментах. Оное мое всеподданнейшее прощение толь праведно явилось, что и манифестом вашего императорского величества, распубликованным в народ, между прочими его волынского злодейскими преступлениями, объявлено и подтверждено, хотя и не именовав меня нижайшего. А по силе вашего императорского величества, прав, претерпевшим напрасное бесчестие и безвинное увечье, каково я нижайший и до смерти уже чувствовать принужден, хотя, коль много, на излечение мое не употребило ждивение, положено за всякий раз вдвое против их окладов удовольствия с обидителей. Но мой жестокий мучитель и безвестно злой обидитель Волынской уже казнен смертью за свои ужасные преступления, а имение его движимое и недвижимое все отписано на ваше императорское величество. И дабы по всемилостивейшему вашего императорского величества указу повелено было из оставшихся после Волынского пожитков учинить мне, паки преподающему к правосуднейшему и всемилостивейшему вашего императорского величества монаршему престолу, милостивейшее наградительное удовольствие, чтоб и мне, бедному и беззаступному, и толь мучительски изувеченному, сподобится высочайшее и неизреченное вашего императорского величества милости к совершенному моему порадованию и ободрению при службе вашего императорского величества верных подданных всеблагому и всещедрому Богу, которого здесь, на земле, ваше императорское величество, нам истинный образ и совершенное подобие, за высочайшее вашего императорского величества здравие и всея ваша императорские фамилия. Всемилостивейшая государня императрица, прошу вашего императорского величества о сём моем всеподданнейшем прощении милостивейший указ учинить. Июля 29 дня 1740 года. Прошение писал я, Академии наук секретарь Василий Тредяковской, и руку приложил.